«Уже без четверти 12, дорогой», — нервно сказала Кей. «Как ты думаешь, можно сейчас идти?» «Подождем еще несколько минут», — ответил Масрин. Он слышал, как на площадке за дверью, крадучись, появился Гарф, движимый нетерпимым ожиданием полуночи. Масрин смотрел на часы и отсчитывал секунды. Без 5:12 он решил, что с тем же успехом можно и попытаться. Если дыра и теперь не заделана, то лишние 5 минут ничего не изменят. Он поставил чемодан на туалетный столик и придвинул стул. «Что ты делаешь?» — спросила Кей. «У меня что-то нет настроения связываться с лестницей на ночь глядя», — пояснил Масрин. «С доисторическими индейцами и днем-то шутки плохи. Попробую лучше подняться вверх». Жена бросила на него взгляд из-под ресниц, красноречиво говорящий. «Теперь я точно знаю, что ты спятил». «Дело вовсе не в лестнице», — еще раз объяснил Масрин. «Дело в самом действии, в подъеме и спуске. Критическая дистанция, по-моему, составляет 1.5 метра. Вот эта мебель вполне подойдет». Пока взволнованная Кей молча сжимала руки, Масрин влез на стул и занес ногу на столик. Потом встал на столик обеими ногами и выпрямился. «Кажется, все в порядке», — заявил он, чуть покачиваясь. «Попробую еще выше». Он вскарабкался на чемодан и исчез. Был день, и Масрин находился в городе. Однако город ничуть не походил на Нью-Йорк. Он был так красив, что дух захватывало. Так красив, что Масрин задержал дыхание, боясь нарушить его хрупкое совершенство. Город был полон стройных башен и домов. И, конечно, людей. «Но что это за люди?» — подумал Масрин, позволив себе, наконец, вздохнуть. Кожа у них была голубого цвета. Зеленые лучи зеленоватого солнца заливали весь город. Масрин втянул в себя воздух и захлебнулся. Судорожно вздохнув опять, он почувствовал, что потерял равновесие. В городе совсем не было воздуха, во всяком случае такого, который пригоден для дыхания. Он поискал позади себя ступеньку, споткнулся и упал на пол своей комнаты, хрипя и корчась.